Глава 15. О тайных встречах. Мисс Хевенкл невероятно любила напоминать своим ученицам, что правила формируют основы цивилизованного общества. Она утверждала, что мы должны быть благодарны за многочисленные ограничения, которые регулируют наше поведение, поскольку они существуют для защиты молодых леди. Она не уточняла, от чего конкретно эти правила должны нас защищать, но наша буйная юная фантазия заполняла пробелы. «В самом деле», — настаивала она, — «правила пристойного поведения существуют для нашего же блага». Но я не так уж в этом уверена. Полночная встреча с джентльменом, конечно же, строго запрещена правилами. Полагаю, мисс Ха сказала бы, что такая встреча может привести только к гибели приличной девушки. Молодая женщина вполне может потерять невинность, и если джентльмен не согласится жениться на ней после этого, увы, все потеряно. Но директрисе следовало бы объяснить нам, что некоторый опыт, каким бы запретным он ни был, стоит того, чтобы рискнуть. Мисс Ха говорила, что правила предназначены для нашей безопасности, но, возможно, они предназначены для того, чтобы держать нас в неведении. На следующее утро Фиона проспала и проснулась только тогда, когда Мэри ворвалась в ее комнату и раздвинула шторы, заставив солнечный свет хлынуть на кровать. «Мисс Лили послала меня посмотреть, не заболели ли вы», — сообщила ей горничная. «Она сказала, что не хочет спать с вами в одной комнате, если вы заразились чумой». Фиона накрыла голову подушкой. «Я тронута ее сестринской заботой». «Если хотите знать правду, думаю, она скучает по вас. Все уже в гостиной, строят планы на день. Я помогу вам одеться, чтобы вы могли к ним присоединиться». «Будет ужасно грубо с моей стороны пролежать в постели весь день». «Боюсь, вы окажетесь предметом сплетен». Мэри держала по платью в каждой руке. «Которая из этих?» «Узорчатый муслин, пожалуйста». Она села и потянулась. Горничная в ужасе воскликнула. «Ваши волосы, мисс Фиона! Что случилось с вашей косой?» Фиона потрогала себя по голове и нащупала гнездо из кудрей. «Похоже, лента куда-то делась. Слава богу, ты здесь, чтобы привести меня в порядок». Горничная подцокала языком. «Учитывая ваш вид, нам повезет, если я смогу собрать вас к ужину». Тем не менее, с помощью Мэри Фионе понадобилось меньше получаса, чтобы умыться, одеться и уложить волосы в красивую прическу. Она с нетерпением ждала встречи с Греем, но к тому времени, как она вошла в гостиную, там остались только женщины. Бабушка Грея сидела на диване в окружении матушки и леди Каллахан. Лили и Софи стояли рядом с фортепиано, листая ноты. «Всем доброе утро», — улыбнулась Фиона. «Вот ты где, моя дорогая», — воскликнула матушка. «А джентльмены только что ушли. Они все готовятся выехать на охоту после обеда». «Видимо, вчерашняя стрельба по мишеням из лука не удовлетворила их примитивное желание убивать невинных существ», — сухо сказала Лили. Она опустилась на скамейку возле пианино и сыграла несколько аккордов баллады. «Мужчины — это мужчины», — сказала леди Каллахан, всегда мыслящая философски. «Ну тогда», — сказала Фиона, — «мы должны найти нечто столь же захватывающее и для себя». Софи поморщилась. «Матушка предложила мне поиграть на фортепиано вместе с Лили». «Но сегодня прекрасный день», — сказала Фиона. «Думаю, нам стоит выйти на улицу». «Но куда же нам направиться?» — спросила матушка так, будто они застряли посреди чужой и неизвестной страны. «Мы могли бы совершить прогулку до ближайшей деревни. Может быть, посмотрим местные достопримечательности и немного походим по магазинам». «По магазинам? Здесь?» — матушка была ошеломлена. «Ну что же мы купим? Коз?» Она рассмеялась от этой мысли. «Прогулка в деревню — это отличная идея», — заявила вдовствующая графиня. Если она и обиделась на матушкины слова, то виду не подала. «Кондитер печет лучшие пряники в округе. А в шляпном магазине продаются красивые капоры. Такие простые, но элегантные, которые редко можно увидеть в городе». Лили уже убирала ноты. «По-моему, идея превосходная. Пойду принесу шаль. Матушка, вашу захватить?» «Я не знаю». Она заломила руки. «Думаю, я бы предпочла остаться здесь. Уверена, в деревне очень интересно, но мне не нужны ни пряники, ни капоры. К тому же в последнее время меня замучила подагра». «О, боже», — сказала леди Каллахан, которую, очевидно, тоже одолевали сомнения. «Я думаю, мне стоит остаться здесь, чтобы составить компанию подруге». «Не волнуйтесь», — сказала графиня. «Мы вернемся с достаточным количеством пряников для вас обеих и для джентльменов. Грей может съесть дюжину за один присест». Подмигнув Фионе, Лили и Софи, она сказала: «Я пошлю за коляской, и через четверть часа отправимся». Воодушевленная перспективой исследовать деревню, Фиона почти забыла о своем разочаровании. Она так и не увидела Грея. Но он же сказал, что назначит ей другое время и место для сеанса рисования, и она знала, что он верен своему слову. Фиона, Лили и Софи помчались наверх, чтобы взять редикюли, шали и перчатки. Они уже спускались обратно навстречу графине, когда Фиона поняла, что оставила капор на кровати. «Я кое-что забыла. Встретимся в прихожей через 2 минуты», — сказала она, поворачивая назад. «Поторопись», — сказала Лили. «Полагаю, что заставлять ждать графиню неприлично». Фиона быстро схватила капор, а когда спустилась в прихожую, дворецкий сказал ей, что дамы уже ждут ее в коляске. «Спасибо», — сказала она, слегка запыхаясь от бега. Он уже собирался открыть ей входную дверь, когда она услышала позади мужской голос. «Мисс Хартли, у вас есть минутка?» Обернувшись, она увидела мистера Кирби, одетого в щегольский охотничий костюм, и сделала все возможное, чтобы скрыть разочарование. «Доброе утро, мистер Кирби», — вежливо сказала она. «Боюсь, я уже и так задерживаю остальных дам. Мы направляемся в деревню». «Понимаю», — произнес он медленно. «Я тоже скоро уезжаю с джентльменами. Может, мы могли бы поговорить, когда вернемся? Есть вопрос, который я хотел бы обсудить». «Конечно». Она сглотнула, подумав, не заподозрил ли он, что она была с графом прошлой ночью. Но, возможно, она спешит с выводами. Мистер Кирби проявлял интерес к Лили во время вчерашних соревнований по стрельбе из лука. Возможно, он хотел выяснить, не занято ли уже ее сердце. Наверняка так и было. «По возвращении я найду вас, чтобы мы могли возобновить этот разговор». «Отлично». Он бросил ей ослепительную улыбку и приподнял шляпу. «Наслаждайтесь прогулкой». Фиона была очарована деревней. Куда бы ни направлялись дамы, местные жители спрашивали о графе, желая услышать об его успехах в крепости. Все они рады были узнать, что он устроил прием, хоть и небольшой. И многие из пожилых людей приподнимали брови при встрече с Фионой, Лили и Софи. Они явно надеялись, что граф ухаживает за одной из них и планирует остепениться. А может быть, даже завести наследника. Жители деревни, очевидно, обожали и графиню. Кондитер настоял на том, чтобы дать ей несколько пирогов с собой в дополнение к пряникам, и отказался брать деньги. Все 3 девушки купили капоры и ленты в шляпной лавке, порадовав хозяина. Фиона с удивлением обнаружила маленький магазинчик, где смогла купить новые карандаши и эскизную бумагу. «Надеюсь, мы найдем место для всех наших покупок», – пошутила Фиона. «Возможно, стоит начать нагружать ими коляску уже сейчас». «Мы с Софи хотим заглянуть к зеленщику. Его тележка стоит через дорогу», — сказала Лили. «Купить кое-что для завтрашнего пикника. Встретимся у экипажа?» «Да, давайте так и сделаем», — поддержала их графиня. «Фиона, вы можете остаться со мной. Мы устроимся поудобнее и поедим пряников, пока остальные не видят». Фиона помогла пожилой женщине подняться в коляску, положила легкое одеяло ей на колени и села на сиденье напротив нее. «Я так рада, что вы поехали с нами», — сказала Фиона. «Я надеюсь, прогулка вас не утомила». Графиня заправила одну из посеребрённых сединой прядей за ухо, где она разительно контрастировала с массой темных волос. «Вовсе нет. Мне нравится проводить время с молодыми людьми, особенно с друзьями моего внука». У Фионы запылали щеки. «Жаль, что у джентльменов были другие планы на сегодня. Уверена, вам бы хотелось, чтобы лорд Рейвенпорт присоединился к нам». «Вообще-то, я рада возможности поговорить с вами наедине». Желудок Фионы проделал сальто. «Правда?» «Чистая». Графиня запустила руку в корзину, которая стояла на сиденье рядом с ней, и достала восхитительного вида пряник, который она передала Фионе. Себе она взяла еще один и закрыла глаза, наслаждаясь первой пробой. Фиона попробовала ароматный имбирный пряник, позволяя вкусу глазури и специй смешаться на языке. Божественно. «Мой внук много пережил за последние 20 лет», — начала графиня. больше, чем любой другой молодой человек в его возрасте». «Мне очень жаль», — искренне сказала Фиона. «Он рассказал мне немного об истории крепости и о том, как она пришла в запустение». «Он рассказал вам о своих родителях?» «Только то, что его отец не воспринимал свои обязанности всерьез и что его мать предпочитала жить в Лондоне». Глаза графини затуманились. «Это так. Хотя, конечно, это не все. За историей жизни каждого человека всегда стоит нечто большее». Фиона проглотила последний кусочек пряника и устроилась на краю сиденья в ожидании, что графиня расскажет что-то интересное о прошлом Грея, что угодно, что могло бы помочь ей проникнуть в тайны его сердца. «Что случилось с предыдущим графом и его женой?» Фиона вспомнила, каким странным ей показалось, что на стенах нет портретов родителей Грея, хотя, возможно, он хотел защитить их от повреждений во время реставрации. Графиня сказала: «Это вам расскажет сам Грей. Проявите терпение, и я уверена, что в свое время вы все услышите». «Он очень замкнутый человек», — сказала Фиона сухо, думая, что большего преуменьшения и придумать нельзя. «У него есть все основания опасаться людей, но если вам удастся преодолеть его оборону, вы заслужите его преданность. И не только». Проблема заключалась в том, что его обороняли высокие крепостные стены, рвы, кишащие аллигаторами, и ограда из острых копий. «Хотела бы я быть наполовину столь же уверена в этом, как вы». «Вы уже нравитесь ему, это видно любому. И завоевать его доверие не так уж сложно. Откройтесь ему, расскажите о своих страхах и... возможно, он расскажет о своих». Фиона обдумывала ее слова. «Может, ей действительно стоит рассказать ему о записке с вымогательствами. Она никогда в жизни не раскрыла бы, кто настоящая мать Лили, но, по крайней мере, могла бы объяснить, на что она намеревалась потратить деньги, полученные в качестве приданного». «Спасибо. Я подумаю об этом». Графиня улыбнулась и разгладила одеяло на коленях. «А он сказал вам, почему так хочет вернуть крепости былое величие?» «Я решила, что это вопрос гордости и долга». «Полагаю, гордость играет свою роль. Он, несомненно, хотел бы показать леди Хелене, как глупо с ее стороны было бросить его». Фиона поморщилась от упоминания его бывшей невесты. Больно думать, что Грей все еще мечтал о Хелене. Прошлой ночью, когда он обнимал Фиону, неужто он думал о Хелене? Хотел быть с ней? «Не расстраивайтесь, моя дорогая», — продолжила графиня. «Он так спешит не из-за Хелены». «Полагаю, мне нужно дождаться, пока он сам расскажет мне о своих мотивах». «Нет», — сказала графиня, посмеиваясь, — «потому что это как раз моя история. Грей делает для меня все, что в его силах. Недавно я узнала, что у меня ухудшается зрение. Скоро я полностью его потеряю». Фиона импульсивно потянулась к руке графини и сжала ее. «О, нет, мне так жаль. Я не знала». «Конечно, не знали. Грей от меня унаследовал склонность к замкнутости. Остальные тоже скоро узнают о моей болезни. Но пока что я лелею каждый яркий цветок, каждый сияющий закат. Запоминаю лица тех, кого люблю». Она сосредоточенно смотрела на Фиону в течение нескольких долгих мгновений. «И тех, кого я обязательно полюблю». Фиона решила не думать об этих словах графини. «Неужели для вас ничего нельзя сделать?» «Боюсь, что нет. Но я считаю себя очень счастливой. Ведь у меня есть внук, который идет на все это ради меня. Просто потому, что верит, что это сделает меня счастливой». «А вам будет приятно увидеть крепость в восстановленном виде?» «Я говорила Грею бесчисленное количество раз, что я буду счастлива, если он будет счастлив. Но он полон решимости завершить работы по реконструкции как можно быстрее. Как будто это вернет дни моей молодости». «Он любит вас», — вздохнула Фиона. «И других причин ему не нужно». «Да». Графиня коснулась уголка глаза кончиком пальца. «Я говорю вам все это, чтобы вы знали, что у него доброе сердце. И чтобы вы позаботились о нем». «Ой, я бы никогда... Фиона как раз собиралась сказать графине, что скорее Грей разобьет ей сердце, чем она разобьет ему. Она даже не думала о том, что способна ранить его. Но тут дверь коляски распахнулась, и Лили и Софи сели рядом с Фионой, размахивая мешком фруктов для завтрашнего пикника и восклицая по поводу восхитительного запаха, исходящего от корзины с выпечкой. «Мы с Софи поговорили», — горячо сказала Лили. «И у нас появилась замечательная идея». «Сделайте одолжение», — произнесла графиня. «Пожалуйста, поделитесь идеей». Софи захлопала в ладоши, а Лили запрыгала на сиденье. «Нужно устроить бал», — воскликнула Лили. «Жители деревни, которых мы встретили сегодня, были так добры и гостеприимны. Разве не здорово было бы устроить праздник в их честь?» «О, боже! Будучи гостями графа, они не должны были предлагать балы или другие развлечения. Мисс Хейвенкл хватил бы удар, если бы она узнала, что одна из ее бывших учениц проявила подобную бестактность». Фиона открыла рот, чтобы сказать это, но графиня ее опередила. «Бал», — задумчиво сказала пожилая женщина. «Я полностью поддерживаю эту идею». «Мы знаем, что времени мало», — сказала Софи. «Но все можно устроить по-простому, и мы с удовольствием поможем с приготовлениями». «Господи Иисусе!» — Фиона представила реакцию Грея. «Разве бальный зал не реставрируют? Лорд Рейвенпорт, возможно, предпочтет подождать, пока завершатся ремонтные работы, прежде чем принимать у себя такое большое мероприятие». «Позвольте мне сообщить Грею. Я уверена, что смогу убедить его». Графиня передала корзинку с пряниками Софи и Лили. «А вы, девочки, должны это попробовать». Они уступили соблазну сейчас же попробовать выпечку, не переставая строить планы. «Лучше всего подойдет последний день нашего пребывания здесь», — размышляла Лили. Софи кивнула головой в знак согласия. «Мы можем украсить зал зеленью и полевыми цветами». «Пригласим местных музыкантов», — сказала графиня. «Вот будет праздник». Фиона слабо улыбнулась. «Возможно, нам стоит поговорить с графом, прежде чем увлекаться планами». Графиня наклонилась и похлопала Фиону по колену. «Не волнуйся, моя дорогая, этот бал состоится. С благословения моего внука или без него».